519 август, 20. Мы готовы каждому помочь и за каждого радоваться. Но готов ли каждый к помощи нашей и готов ли созвучать нашей радости? Готовность к созвучию с нами обуславливается многими подробностями. Чем-то надо поступиться, о чем-то перестать думать, а о чем-то совсем позабыть и труд приложить к достижению цели.